Тут он увидел фиакр, едущий от предместья Пуассоньер. Хмурый кучер с трубкой в зубах, по-видимому, держал путь к предместью Сен-Дени. «Эй, дружище!» — сказал Бенедетто. «Что прикажете?» — спросил кучер. «Ваша лошадь устала?» «Устала? Как же? Целый день ничего не делала. 4 несчастных конца и 20 су на чай. Всего 7 франков, и из них я должен 10 отдать хозяину. Не хотите ли к 7 франкам прибавить еще 20? «С удовольствием. 20 франками не брезгуют. А что нужно сделать?» «Вещь нетрудная, если только ваша лошадь не устала. Я же вам говорю, что она полетит, как ветер. Скажите только, в какую сторону ехать?» «В сторону Лувра». «А, знаю, где наливку делают». «Вот именно. Требуется попросту нагнать одного моего приятеля, с которым я условился завтра поохотиться в Шапель-Ансерваль. Он должен был ждать меня здесь, в своем кабриолете, до 11:30. Сейчас полночь. Ему, должно быть, надоело ждать, и он уехал один». «Наверное». «Ну, так вот, хотите попробовать его нагнать?» «Извольте». «Если мы его не нагоним до Бурже, вы получите 20 франков. А если не нагоним до Лувра — 30. «А если нагоним?» 40, — сказал Андреа, который одну секунду колебался, но решил, что, обещая, он ничем не рискует. «Идет, — сказал кучер. — Садитесь». Андреа сел в фиакр, который быстро пересек предместье Сен-Дени, проехал предместье Сен-Мартен, миновал заставу и въехал в бесконечную Ла-Вилетт.